Ехать в Слободу он раздумал. Если про Белерия появятся благоприятные вести, то братья сами прибегут, а за плохими вестями спешить нечего. Старик надумал поездить в черте на слега, навестить знакомых, погостить кое у кого и постараться что-нибудь выведать. Решив так, Аргылов тронул коня и направил его в сторону Южной Елани. Морозы чуть убавили в силе, длиннее стал световой день, и стало заметней, что зима свернула уже на весну. Котел мерзлого мяса уварился бы. Столько времени прошло, когда в редколесье перед Аргыловым открылась усадьба, по всему, видать, состоятельного хозяина. Выгоны были просторны, к добротному дому плотно приткнулся вместительный хотон. Здесь жил с семьей Байбал-Банча, в прошлом подручный у Аргылова, когда тот вел торговлю среди восточных тунгусов. Но в последние несколько лет Банча завел собственное дело, закупал товары уже на свои деньги, прибыль стал класть в свой карман, и с этого времени пошел в гору. Войны для него будто и не было. И скота прибавилось, мошна растет, даже строиться начал. Из всех передряг он выходил целехоньким. Красные его не трогали, потому что он бедняцкого происхождения, а белые тоже считали за своего, как-никак человек зажиточный. Если бы Банче в свое время не перепадало кое-что от торговых дел Аргылова, он не пошел бы так далеко. Не слишком бы теперь отличался от нынешних беспортошных батраков. Все это он понимал и всегда встречал Аргылова с неизменным радушием и по-прежнему склонялся перед ним. Не далее, как неделю с лишним назад, заезжал он к Аргылову в гости. В виде гостинца привез медвежий бок, сало в ладонь толщиной. Еще издали Аргылов увидел Банчу возле дома, тот железным скребком чистил коня. Аргылов подъехал, привязал повод к коновизи, но хозяин его почему-то не замечал. Старательно приподнимаясь на носки, тот продолжал чистить спину коня. — Байбал, здорово? — Здорово. Теперь, преувеличенно кряхтя от натуги, Банча стал отдирать ледяные сосульки, намерзшие на ногах коня. — Догор, я ведь поздоровался. Банча медленно поднялся на ноги и только потом взглянул на гостя. — А что? — Я поздоровался, кажись. Я тоже вроде ответил. Только и обронил Банча. Аргылова ошарашил такой прием. Лица не хочет показать, все поворачивается спиной. У Аргылова от возмущения аж в животе закипело, но он сдержался. А Банча, между тем, принялся очистить еще и ноздри коня. — Расскажи-ка, Байбал, какие новости? — Рассказать не о чем. Ответ пощечина. Банча не удостоил гостя даже обычного в таких случаях ответа. — Расскажите вы. Благополучно ли пребываете? Слава Богу! Не зная, как продолжать разговор, Аргылов потоптался на месте. Этого Банчу при сборе лошадей Аргылов объехал, а тот на его услугу вон как отвечает. А как, Байбала, обстоят у тебя дела со скотом, живностью? С Божьей помощью. Хе, Бога приплел. Или зло сотворил. Кто кается, тот и грешник. Нет у меня такого. Не помню, чтобы обидел кого-нибудь. Были ошибки в торговых делах, только этим не заслужил кары. А я какой! Чуть было не вырвалось у Аргылова. Каждое слово Банчи жало. Ишь ты, святой! А во мне так собралось все зло, что только есть на белом свете. Подумай только, какие обвинения смеет тыкать мне в лицо этот вчерашний голодранец? А ошибки, говорит, только в торговых делах. Порыться, поискать, так и у тебя найдутся грешки. Взвинченный Аргылов не мог устоять на месте, и все крутился. Наконец, не попрощавшись, Аргылов уже шагнул было прочь, да вдруг остановился. Постояв, он подошел к Банче вплотную, лицо к лицу. «Банча!» Он назвал его так, как в былые годы, когда тот был у него работником. «Говори прямо, что случилось?» «Почему избегаешь меня? Не ври!» — заранее пресек его Аргылов. «Я вижу все!» Боясь посторонних ушей, Банча огляделся. «Не теряй!» — с трудом произнес он имя бывшего хозяина. «Кажется, ничто на свете не проходит без возмездия. За все платим!» «Платим!» «А кто с меня спросит расплаты? Ревкомовцы?» «Народ!» «Кто такие народ?» «Нетели?» «Нищие кумаланы, добродяги, которым нечего пожрать перед сном!» «Ненависть народа!» «Вот это твой народ!» Не позже следующего лета будет ползать у моих ног, сам увидишь. Они будут выпрашивать у меня фунт муки, аршин, ситца, щепотку табаку. На этом свете прав тот, кто имеет деньги и силу, будет мой верх. И этот народ твой, как бы не сильно желал сожрать меня, и не пикнет. Как вол в ерме пойдет туда, куда я его погоню, пойми ты, утиное сердце. Почтенный Митеряй, я желаю тебе добра, только потому и говорю. Да не режь ты меня тупым ножом, говори. Митеряй, а что если до поры до времени ты переедешь с семьей в Слободу? Там стоят войска, есть защита. Для чего это я перееду? Если проживаю в собственном доме, сижу на собственной земле, беда может случиться. Какая? Кто меня ввергнет в беду? Не знаю. Врешь. Знаешь. Аргылов схватил Банчу за грудки. Может, по себе судишь, что я такой же трус, как ты. Не испугают они меня. Говори, кто? Не знаю. Вот ей-богу, Банча, никто не узнает. Говори. Не знаю. Не хочу ни на кого показывать. Хочу дожить до завтра. Будешь хорониться по углам. И до завтра не доживешь. А ты ведь хочешь пережить меня, целым выйти. Ну, упаду я вниз лицом, но и ты не взлетишь, белой птицы. Может, это и так, но я... Аргылов только сейчас опомнился и расцепил на груди Банчи сведенные судорогой руки. Если он оттолкнет от себя даже таких, как Банча, с кем же тогда он останется? Ты, Банча, не обижайся, что вспылил, хожу сам не свой. Говорят, у потерявшего 100 грехов. Что за потеря? С искренним участием спросил Банча, довольный тем, что старик умерил ярость и переменил разговор. Ты видел мою нагульную кобылу? Так она ночью пала. Думаю, что это подстроено. Может, ты что слыхал или подозревать можешь? Ты? Изумился Банча. Я ничего не знаю. Аргылов пристально вгляделся в лицо Банчи. Сколько ни вытряхивай из него, ничего не скажет. — Байбал, я тебя считал близким человеком, почти сыном. Ошибся. Но ты меня за дурака не принимай. Все вижу насквозь. Ты что-то знаешь. Ну что ж, и без твоей помощи обойдусь. Не теряй, зла на меня не держи. Тебе же самому желаю добра, не ожесточал бы ты против себя, улусников. Не мели пустое, дело твое. Я свое сказал. Что делать? Не могу оказать тебе помощь. Впредь ты бы обходил меня. Уж не прогоняешь ли? Не враг я себе. Народ говорит. Я плюю на твой народ. Аргылов пошел к саням, но на полпути опять обернулся. Нохо, Банча! Не думай, что солнце Аргылова закатилось. Солнце мое взойдет, да еще как взойдет, не закатно. И тогда я тебе припомню сегодняшние твои речи. Я тебя предупредил. Пущенный с места в намет конь Аргылова пошел вымахивать по дороге, иногда сбиваясь на целину, и вскоре сани нырнули за мысок. Когда гость скрылся, Банча облегченно перекрестился. — Ах, дрянь этакая! — негодовал про себя Аргылов, нахлестывая лошадь. — Видно, нора его сплошь залита. Ишь, как настороженно оглядывается, разговаривая со мной. Да он всегда был трусоват. Чуть поднимешь голос, он уже дрожмя дрожит. Дурак, это он-то не хочет знаться со мной. Погоди уж, дрянь, укажу я братьям дорогу к твоему дому. Через темный лес у опушки небольшой поляны, приткнувшейся к речке, дорога резко взяла на юг. Полянка эта была давнишним обиталищем многодетного бедняка О'Кейо, с молодых лет изнуренного чахоткой. О'Кейо еще с измальства батрачил у слободских пашенных. В последние годы, говорили, болезнь у него обострилась, едва ноги таскал, да и то лишь в пределах своего двора. Ревкомовцы, властвуя, распорядились выдать О'Кейо дойную корову с теленком из хозяйства купца, на которого тот когда-то батрачил. Интересно, чем же он кормит такую прорву детей, или корову-то забили? Чуть было не проскочив поляну, Аргылов приостановил коня. Не мешает все-таки заехать к О'Кейо. Он из тех, о ком говорят «окно земли». Хоть почти не высовывает нос из-за порог, а наверняка наслышан, что происходит в околье. Аргылов развернул коня и направил на боковую тропку к жилью О'Кейо. Подъезжая, он обнаружил крохотный, но ухоженный хатон с маленьким сеновалом. Значит, корову не забили. Чем же они питаются? Хозяин избенки с ледяным окном и полом из тонких листвяшек сидел перед догорающим камельком и чинил куюр. Куюр — волосяной рыболовный сак. Аргылов здесь не бывал. Избенка, охоть и сна, нарады, и только дышать нечем. Хоть кроме стола о трех ножках, скособочившегося возле нар, ничего не видать. На нарах в куче тряпья маячили 3-4 детские головенки. На левой половине надрывалась в кашле старуха. Кто же это? Ведь жена О'Кейо умерла от чахотки еще прошлой весной. Должно быть, мать хозяина. Кириле, доробо! Окей удивленно заглянул в лицо гостя и недоверчиво ответил: «Доробо!» Хозяин вытащил изо рта пучок конских волос, которые он сучил. «И правда, когда-то я был наречен русским именем Кирилле, вроде человека. Сызмалу привык к прозвищу, да позабыл свое имя. Окей-о, да окей-о. Спасибо, ревкомовцы помогли вспомнить. Подумал, заехал кто-то из них, а он, оказывается, это ты, Митеряй. Помнится, прежде ты считал за грех переступить мой порог. Должно, наступают времена исполнения последней тысячи. Даже меня называют хорошим именем Кирилле». «Наступают времена исполнения последней тысячи» — образное выражение «конец света». Аргылов сделал вид, будто бы не понял иронии старика. «Пусть себе поболтает напоследок. Видать, все равно ему не дожить до весны, что толку спорить с таким». Шаркая друг о дружку старыми изношенными торбосами, подошла и протянула сморщенную ладошку старуха в низко повязанном, выцветшем платке из сорпинки. «Добрый человек, не найдется ли щепотка табаку? Нет, бабушка, я не курю». «Одурела, что ли, старуха?» Окейо покосился на мать. «Знаешь ли, у кого просишь? У этого доброго. Среди зимы не выпросишь и горсточку снега». Старуха близоруко из-под ладони глянула на гостя и прошаркала назад. «Ничего путного не расскажет, напрасно заехал», — с сожалением подумал Аргылов. Однако неловко показалось ему просто встать и уехать. Можно подумать, что он заробел перед Окейо. «Кирилле, хоть ты и сказал про меня недобрые слова, только помнится мне, не было случая, когда бы мы переходили друг перед дружкой дорогу». Окейо не так, как следует, завязал петлю, а сердя сбросил куюр на пол и вдруг зашелся в долгом приступе кашля. Переведя дух, наконец, он рукавом отер пот с лица и сурово взглянул на гостя. «Слыхал я, что третьего лета на дележе покосов ты сказал про нас, нет погибели на этого Кейо. Все живет еще, плодится и гадит землю. Еще и надел ему подавай, им за глаза и двух аршин хватит. Заехал глянуть, исполнилось ли твое слово». «Что ты, Кирилле, грех так говорить?» «Про грех заговорил. На днях ищейкой у братьев обобрал всех людей, это ли не грех? Кирилле, погоди, язык у людей без костей». Но тот кинулся к запечью, приволок и бросил перед Аргыловым старый берестяной тымтай, овальный сосуд из бересты. На пол хлынул поток озерного гальяна вперемешку с тиной, лягушками и водяными жуками. «Моя вчерашняя добыча. Может, заберешь и угостишь своих братьев». Раскосмаченный, распахнув на груди ветхую жилетку с подбоем из облезшего меха, так что открылись выпирающие острые ключицы, с глубоко запавшими глазами Окейо был жалок и грозен. «Бери, господин мой, не жалко. Доброе озеро наше не даст пропасть с голоду. Озеро наше, хоть и бедное, но щедрее тебя. Кирилле, смотри, ты не очень...» Аргылов поддал тымтай ногой. «Не рассчитываешь ли, что опять вернутся твои ревкомовцы? Мне уже все равно, я на свете не жилец. Да и твой век недолог, народ с тебя взыщет и при белых взыщет. «Я тебя, языкастого, прикончу!» Аргылов толкнул старика в грудь. Пошатнувшись и падая, тот успел опереться рукой о шесток печки. «Только меня-то, пожалуй, подомнешь под себя. На мне и кончилась твоя власть. Истопчу подлеца!» Взбешенный Аргылов уже шагнул с этой угрозой, но старик вдруг схватил попавший под руку топор. «А ну, подойди!»